Мистер Ворбертон полагал, что его помощник воспользуется первым же удобным случаем и извинится за свою грубость. Но Купер, человек дурно воспитанный, не умел просить прощения. И когда на другое утро они встретились в канцелярии, вел себя так, словно ничего не случилось. Поскольку мистер Ворбертон 3 недели пробыл в отъезде, им не миновать было продолжительной беседы. Покончив с делами, он отпустил Купера. «Благодарю вас. Это все». Тот повернулся, чтобы уйти, но Ворбертон остановил его. «У вас, кажется, были неприятности с вашими слугами?» Купер зло засмеялся. «Они пытались меня шантажировать. У них хватило нахальства удрать у всех, кроме этого бестолкового аббаса. Он-то понимает, что ему крупно повезло. Но я был тверд, как кремень. Но у них и поубавилось спеси». «Что вы имеете в виду?» «Сегодня утром все они опять были на местах. Повар, китаец и прочие. И все, как ни в чем не бывало. Можно подумать, они у себя дома. Сообразили, надо полагать, что я не так глуп, как им казалось». «Ничего подобного. Они вернулись по моему специальному распоряжению». Купер слегка покраснел. «Я просил бы не вмешиваться в мои личные дела». «Это не ваше личное дело. Когда от вас сбегают слуги, вы оказываетесь в глупом положении. Сами вы вольны выставлять себя на посмешище сколько вам угодно. Но я не могу допустить, чтобы вас поднимали на смех другие. Вы не должны оставаться без прислуги. Это неприлично. Как только я услышал, что ваши бои ушли от вас, я велел им чуть свет снова быть на месте. Вот и все». Мистер Ворбертон кивнул, давая понять, что разговор окончен. Купер не обратил на это внимания. «А знаете, что я сделал? Я созвал их и уволил всю эту паршивую шайку. Сказал, чтоб через 10 минут их духу не было в доме». Мистер Ворбертон пожал плечами. «Почему вы думаете, что вам удастся нанять других? Я велел своему секретарю об этом позаботиться». Мистер Ворбертон минуту подумал. «По-моему, вы вели себя очень неразумно. Впредь вам полезно помнить, что у хорошего хозяина все слуги хороши. Еще чему вы хотите меня учить? Я охотно поучил бы вас приличным манерам. Но, боюсь, это будет тяжкий и неблагодарный труд. А я не имею возможности тратить время понапрасну. Я позабочусь о том, чтобы вы не остались без прислуги. Пожалуйста, не трудитесь. Я и сам достану себе прислугу». Мистер Ворбертон язвительно улыбнулся. «Похоже, что Купер его так же не терпит, как он Купера. А что может быть досаднее, чем необходимость принять одолжение от ненавистного тебе человека? Позвольте сказать вам, что нанять здесь малайцев или китайцев вам теперь будет не легче, чем англичанина дворецкого или повара французам. Если кто-либо и пойдет к вам в услужение, то единственно лишь по моему приказу. Угодно вам, чтобы я распорядился? Нет. Воля ваша. До свидания. Холодно и насмешливо наблюдал мистер Ворбертон за дальнейшим ходом событий. Секретарю Купера не удалось уговорить ни одного малайца, даяка или китайца пойти на службу к такому хозяину. Аббас, единственный, кто остался ему верен, умел готовить только туземные блюда. И как ни был неприхотлив Купер, неизменный рис в конце концов ему осточертел. У него не было водоноса, а в такую жару необходимо несколько раз в день принять ванну. Он клял Аббаса, на чем свет стоит, но Аббас выслушивал его в угрюмом молчании и делал лишь то, что считал нужным. Купер обесило сознание, что малаец не уходит от него только по приказу резидента. Так продолжалось 2 недели. А потом в одно прекрасное утро те самые слуги, которым он дал расчет, вновь оказались на своих местах. Купер пришел в ярость, однако за это время он все-таки научился уму-разуму и, ни слова не сказав, оставил их у себя. Он примирился со своим унижением, но странности мистера Ворбертона теперь не только злили его. Презрение перешло в угрюмую ненависть. Ведь этот ехидный сноб сделал его посмешищем в глазах туземцев. Теперь эти двое не поддерживали никаких неофициальных отношений друг с другом. Нарушен был освященный годами обычай в 6 часов вечера выпивать по стаканчику вина с любым белым, оказавшимся в пределах резиденции, все равно, по душе он вам или не по душе. Каждый жил так, словно другого нет на свете. Теперь, когда Купер вполне освоился с работой, им почти не было нужды разговаривать друг с другом и по службе. Мистер Ворбертон все распоряжения передавал своему помощнику только через курьера или письменно в строго официальной форме. Виделись они постоянно. Этого никак нельзя было избежать. Но за неделю не обменивались и десятком слов. Уже одно то, что они не могли не попадаться друг другу на глаза, раздражало и злило обоих. Взаимная неприязнь не давала им покоя. И мистер Ворбертон во время вечерней прогулки только о том и думал, до чего ему ненавистен его помощник. И, что самое ужасное, по всей вероятности, им придется вести такую жизнь один на один в непримиримой вражде до тех пор, пока Ворбертон не уедет в отпуск. А это будет только через 3 года. И у него нет оснований жаловаться высшему начальству. Купер прекрасно справляется со своими обязанностями. А время такое, что нового помощника подыскать нелегко. Правда, до резидента доходили туманные жалобы и намеки на то, что Купер чересчур резок с туземцами. Без сомнения, они недовольны. Но когда мистер Ворбертон пробовал разобраться в том или ином случае, он мог сказать только, что Купер был суров там, где не повредила бы мягкость, и черств тогда, когда сам он, Ворбертон, проявил бы участие. Однако он не делал ничего такого, за что можно было бы взыскать. Но Ворбертон не спускал с него глаз. Ненависть обостряет зрение. Он догадывался, что Купер едва ли считает туземцев людьми, хоть в обращении с ними и не выходит за рамки законности, понимая, что так он вернее досадит начальнику. Но, пожалуй, настанет день, когда он зайдет слишком далеко. Мистер Ворбертон хорошо знал, каким раздражительным делает человека вечная жара и как трудно после бессонной ночи сохранять самообладание. Он внутренне посмеивался. Рано или поздно Купер сам отдаст себя в его власть. Когда это наконец случилось, мистер Ворбертон рассмеялся вслух. Купер ведал заключенными. Они прокладывали дороги, строили сараи, садились на весла, когда надо было выслать лодку вверх или вниз по реке, поддерживали чистоту в форте и выполняли другие необходимые работы. Те, кто отличался хорошим поведением, иногда даже служили в доме у белых. Купер не давал им пощады. Пусть пошевеливаются. Он с наслаждением изобретал для них все новые и новые задачи. Арестанты понимали, что их заставляют тратить силы впустую, и делали все кое-как. Купер в наказание заставлял их работать дольше обычного. Это было против правил. И когда об этом сообщили мистеру Ворбертону, он, ни слова не сказав помощнику, немедля распорядился, чтобы работы производились только в установленные часы. Купер, выйдя на прогулку, с удивлением увидел, что арестанты возвращаются в тюрьму. По его приказу они должны были работать до темна. Он спросил надзирателя, почему работу прекратили так рано, и услышал в ответ, что так велел резидент. Купер побелел от бешенства и зашагал к форту. Мистер Ворбертон в белоснежном полотняном костюме и аккуратном шлеме с тростью под мышкой как раз собирался со своими собаками на вечернюю прогулку. Он видел, как незадолго до того Купер вышел из дому и спустился к реке. Теперь он, перескакивая через две ступеньки, взбежал на веранду и подошел к Ворбертону. «Какого дьявола вы отменили мой приказ, чтобы арестанты работали до шести?» Выпалил он вне себя от ярости. Мистер Ворбертон широко раскрыл холодные голубые глаза и изобразил на лице величайшее изумление. «В своем ли вы уме? Неужели вы до того невежественны, что даже не понимаете, насколько недопустим подобный тон в разговоре со старшим по должности? А идите вы к черту! Арестанты — моя забота, и вы не имеете права вмешиваться. Я в ваши дела не суюсь, и вы в мои не суетесь. Какого дьявола вы меня выставляете дураком? Каждая собака будет знать, что вы отменили мой приказ. Вы были не вправе отдать такой приказ». По-прежнему холодно и спокойно ответил Ворбертон. «Я отменил его, потому что это тирания и жестокость. Поверьте, я не выставляю вас и вполовину таким дураком, каким вы сами себя выставляете. Вы меня сразу не взлюбили, не успел я сюда приехать. Уж как вы старались, чтобы мне стало невмоготу здесь работать». «Все потому, что я не желал лизать вам пятки. Вы готовы сжить меня сосвету, потому что я к вам не подлаживаюсь». Купер кричал с пеной у рта. Забыв об осторожности, он ступил на зыбкую почву. Глаза мистера Варбертона стали совсем уж ледяными и колючими. «Ошибаетесь. Я считал вас наглецом, но был вполне доволен тем, как вы справляетесь со своими обязанностями. Сноб! Проклятый сноб! Вы меня считали наглецом, потому что я не учился в Итоне? Да-да, в Куала-Солар мне говорили, чего от вас ждать. Ха! Может, вам неизвестно, что вся колония над вами потешается? Да я чуть не покатился со смеху, когда вы мне стали рассказывать эту вашу знаменитую историю про принца Уэльского. Господи боже мой! Какой хохот стоял в клубе, когда мне про это рассказывали. Ей-богу, куда лучше быть наглецом, чем таким вот снобом. Он угодил в самое больное место. «Вон из моего дома!» — крикнул Варбертон. «Уходите сию же минуту, или я вас ударю!» Купер подошел к нему вплотную, взглянул прямо в глаза. «Только тронь!» — сказал он. «Ох, черт! Хотел бы я поглядеть, как ты меня ударишь! Может, повторить? Сноб! Сноб!» Купер был на 3 дюйма выше Варбертона. Жилист, молод и силен. Мистеру Варбертону минуло 54, и он оброс жирком. Он занес кулак. Купер перехватил его руку и силой оттолкнул его. «Не валяйте дурака! Я ведь не джентльмен! Кулаками работать я умею!» Он хрипло захохотал и, скривив лицо в насмешливой гримасе, сбежал с веранды. Мистер Варбертон бессильно опустился в кресло. Сердце его неистово колотилось. Он горел, как в лихорадке. Одну ужасную минуту ему казалось, что он вот-вот расплачется. Но вдруг до его сознания дошло, что на веранде он не один. Поодаль стоял старший Бой. И он снова взял себя в руки. Бой подошел ближе и подал ему виски с содовой. Мистер Варбертон молча выпил стакан до дна. «Что ты хотел мне сказать?» — спросил он, силясь улыбнуться непослушными губами. «Туан. Этот Туан, помощник, плохой человек. Аббас опять хочет от него уйти. Пусть немного подождет. Я напишу в Куала-Солар и попрошу, чтобы Туан Купер уехал куда-нибудь в другое место. Туан Купер недобрый с малайцами. Уйди!» Слуга неслышно удалился. Мистер Варбертон остался наедине со своими мыслями. Ему представился клуб в Куала-Солар. Мужчины в светлых спортивных костюмах с наступлением темноты бросили гольф и теннис и собрались за столом у окна. Они пьют виски и коктейли и хохочут, пересказывая знаменитую историю о том, как он беседовал в Маринбаде с принцем Уэльским. Стыд и отчаяние жгли мистера Уорбертона. Сноб. Все они считают его снобом. А он-то всегда считал их очень славными людьми. Он истинный джентльмен, неизменно держался с ними как равный, хотя они и не бог весть кто. Теперь они ему ненавистны. Но эта ненависть — ничто по сравнению с тем, как он ненавидит Купера. А ведь если бы дошло до драки, Купер просто-напросто его отколотил бы. Слезы горького унижения струились по красным пухлым щекам мистера Уорбертона. Так он просидел несколько часов, курил сигарету за сигаретой и жаждал одного — умереть. Наконец вернулся Бой и спросил, угодно ли ему переодеться к обеду. «Да». «Конечно. Он ведь всегда переодевается к обеду». Мистер Уорбертон устало поднялся с кресла, надел крахмальную сорочку и стоячий воротничок. Потом он сидел за нарядно убранным столом, и ему, как всегда, прислуживали два Боя, а два других размахивали опахалами. А там, в бунгало, в 200 ярдах от него, поедает свой жалкий обед Купер. И на нем только и надето, что саронг да рубаха. Ноги его босы, и за едой он, надо полагать, читает какой-нибудь детектив. Пообедав, мистер Уорбертон сел писать письмо. Султан как раз был в отъезде, но он писал лично и секретно его приближенному советнику. «Купер прекрасно справляется со своими обязанностями», — писал мистер Уорбертон. «Но беда в том, что у него тяжелый характер». Они никак не могут поладить. И он, Уорбертон, был бы в высшей степени признателен, если бы Купера перевели куда-нибудь в другое место.